Глава 52. Итак, Каупервуд преуспевал, не подозревая новой беды, готовой обрушиться на него. Гроза надвигалась со стороны Эйлин. Вернувшись в Париж, Эйлин вновь закружилась в вихре развлечений, которые устраивали для нее Толлифер и его друзья. Но вскоре Мэри Голдбрейнард заметила, что Эйлин слишком благосклонна к Толлиферу, пожалуй, она еще захочет женить его на себе. Нет, пора вмешаться и положить этому конец. Зная о зависимости Толлифера от Каупервуда, Мэри Голд считала, что ей будет вовсе не трудно убрать с дороги соперницу. Дело в том, что как-то вечером, во время поездки на яхте, Толлифер, выпив лишнего, рассказал ей обо всем. И вот при первом же удобном случае она начала действовать. Это произошло на вечере, который Толлифер устроил в студии одного из своих друзей по случаю возвращения в Париж. Мэри Голд, выпив больше, чем следовало, и заметив, как весело Эйлин флиртует с Толлифером, внезапно перешла в наступление. «Если бы вы знали о вашем приятеле столько, сколько знаю я, вы, пожалуй, не стали бы таскать его повсюду за собой», — сказала она с язвительной усмешкой. «Вам хочется сказать мне что-то неприятное?» — спросила Эйлин. «Так почему же не сказать этого прямо? К чему намеки и недомолвки? Или это в вас говорит ревность?» «Ревность? Мне ревновать Толлифера к вам? Нет, я просто знаю, почему он к вам так внимателен, вот и все». «К чему это вы клоните?» — гневно воскликнула Эйлин, пораженная этим неожиданным заявлением. «Говорите прямо, в чем дело? Или поищите для своей ревности какой-нибудь другой объект?» «Ревность. Вот глупости. Вам, конечно, и в голову не приходило, что этот ваш усердный поклонник ходит за вами по пятам вовсе не ради ваших прекрасных глаз. Да и откуда, по-вашему, у него столько денег, чтобы тратить на ваши развлечения? Я знакома с ним много лет, и у него, как вам должно быть известно, никогда не было ни гроша». «Нет, мне это неизвестно. А дальше что?» «Спросите мистера Толлифера, а еще лучше вашего супруга. Он уж, наверное, может просветить вас на этот счет», — заключила Мэри Голд и поспешно отошла от Эйлин. Не на шутку взволнованная этим разговором, Эйлин тотчас вышла из комнаты, взяла накидку и вернулась к себе в номер. Разговор с Мэри Голд не выходил у нее из головы. Толлифер. Как внезапно, как решительно ворвался он в ее жизнь. Не гроша в кармане, а тратит так много. Из чего бы это Каупервуду так поощрять дружбу между ними? Он ведь даже приезжал в Париж на званный вечер, который они устраивали с Толлифером. И вдруг то самое страшное, что таилось в намеках Мэри Голд, как ножом резануло Эйлин. Муж пользовался услугами этого человека, чтобы убрать ее с дороги. Она должна докопаться до истины. Она должна знать.